Хосе — прекрасная гитара, но с одной единственной струной. Виртуоз и на одной струне может совершить чудо. Я виртуоз. И Клифтон виртуоз, из вечно хорошего настроения молодого, отменно здорового и озорного цыгана, он извлекает редкие богатства, не подозревая их мнимости. Но какое счастье взять в руки семиструнную гитару! Я ухожу. Она встала с кресла, брат тоже поднялся. Да, я тебя поцелую. Она вся вытянулась вверх, обняла его высокую шею, сильно прижалась к нему грудью и животом и почти отделилась от пола. «Не порть мне отношения с Всевышним», — сказал он, отстраняясь. «Мне понадобится его помощь. Я больше полагаюсь на тебя. Моя маленькая Мерседес будет королевой. И мы получим чудесную дядину книгу, а я чудесную рану в пах. Я поцелую твою рану». И Мерседес не стала. Странно, пока они разговаривали, то видели друг друга в давно сгустившемся сумраке. Мигель различал не только лиловые пятнышки ее глаз, губ, ногтей, но и блестящую чернь волос, отличную от цвета ночи, завладевшей комнатой. А когда она ушла, в комнате воцарился такой непроглядный мрак, что он не видел собственных рук, лежавших на невидимых коленях. Но зажигать свет не хотелось. Он словно признавал, что происшедшее между ним и Мерседес принадлежало царству тьмы. А потом все это выйдет под яркое солнце на глаза десятков тысяч людей и еще одного человека, чей взгляд может оказаться опасней всех или слепее всех, в зависимости от того, какая страсть возьмет верх, житейская или литературная. Что ни делается, все к лучшему. В конце концов, и ему надоело его полупризнанное первенство. Надо со всем этим кончать. В погоне за славой мальчишка скорее перегорит. Пусть упьется коротким торжеством, деньгами, газетной шумихой и выйдет из игры. И тогда вернется настоящий король. Все встанет прочно на свои места, и он окажется единственным матадором в истории кориды, который вынес два ману-а-ману. События развивались по четкому плану, разработанному Бергамином. До начала ману-а-ману он участвовал в нескольких коридах, где Клифтон впервые его увидел. Он показал почти все лучшее, на что был способен, но, как и следовало, не понравился дяде. Ничто не в силах поколебать предвзятого мнения, тем более если оно сложилось у такого самоуверенного человека. Правда, Клифтон признал, что он «Тореро муи ларго», и на том спасибо. Но Бергамин добился куда большего, чем это признание. Клифтон испугался за исход ману-а-ману и за судьбу Орантеса. Конечно, сочинив образ Бергамина заранее, дядя на такую филигранную работу не рассчитывал. Он разволновался, распустил язык и к началу прямого соперничества чудовищно накалил атмосферу. Клифтон наивно полагал, что, избегая журналистов-интервьюеров, он сохраняет свое мнение про себя, соблюдает строгий нейтралитет и полнейшую корректность в отношении Бергамина. Но его замечания и выкрики на трибунах, разглагольствования в барах и ночных кабачках немедленно подхватывались стоустой молвой. К его словам прислушивалась вся Испания. Состязания между двумя соперниками начались в Сарагосе. Оба показали себя в лучшем свете. Орантес превзошел Мигеля в работе с плащом, но Бергамин лучше воткнул бандерилье, то был его конек. Некоторый моральный перевес оказался на стороне Мигеля. У его последнего быка отвалилось копыто, он прикончил больное животное, и с разрешения президента выставил быка от себя.